Глава 16. Хата скромная, но приличная. Короткая экскурсия для Лизы, у которой довольное лицо. Она быстро понимает, что здесь имеются свет, вода и необходимые удобства. Негромко стонет, увидев душевую кабину, и уверен, мечтает оказаться внутри. Понимаю, что хочу разместиться там вместе с ней, и тут же гоню порыв, прикидывая, что время поджимает, а до точки встречи еще нужно добраться. Указанное место недалеко, но уже прикинул, что тачку оставлю за пару километров, чтобы осмотреться и оценить обстановку. Вряд ли мне позволят просто забрать винтовку. Не так прост Багров, да и охотников не стоит недооценивать, как и людей Островского. Сюда можно добавить и Феллера, который, чтобы избежать столкновения с Паретто, теперь являющегося собственником части организации, захочет избавиться от проблемы, то есть от меня. Выкладываю на кухне бумажные пакеты с едой из фастфуда, в который мы заглянули по пути. Предусмотрительно взял с запасом, чтобы пару дней не высовываться на улицу. «Еда», — указываю на стол. «Деньги. Закажи одежду, курьеру отдашь наличкой. Из квартиры не выходи, громких звуков не издавай. Телефон включай только по необходимости». Вытаскиваю из сумки пистолет и три обоймы, засунув в карман. Остальное заталкиваю под кровать, прикидывая, что в машине есть еще оружие, которым можно воспользоваться. «А ты куда?» «Навстречу». «С оружием? Я думала, ты встретишься с кем-то, чтобы поговорить». «Пистолетом и добрым словом можно добиться больше, чем одним добрым словом. Этот аргумент всегда срабатывает». Завороженно следит за моими движениями и вздрагивает, когда оттянутый затвор издает щелчок. «Если не вернусь через сутки, подожди день-два и сваливай. Домой не возвращайся, а сядь в каком-нибудь городе на пару месяцев. Когда поймешь, что все тихо, можешь наведаться в квартиру, но лучше сменить место жительства. Твой паспорт». Бросаю документ на кровать. «По железке лучше не передвигаться, для покупки билета требуется удостоверение личности. Выбирай автобусы, желательно проходящие. На вокзал тоже не суйся, много камер. В идеале передвигаться на перекладных». «Зачем ты мне все это говоришь?» Старался не смотреть на нее, но сейчас, переведя взгляд, сталкиваюсь с явной паникой и блестящим взглядом. Она все понимает, а вопрос — лишь защитная реакция и желание получить ответ, который ее успокоит. Успокаивать нет времени, потому что основная задача — озвучить Лизе алгоритм действий в случае моей смерти. Чтобы ты понимала, что делать, если останешься одна. «Ты же сказал, что это просто встреча, чтобы договориться об освобождении Жени и Дани, или нет?» «Объясниться все же придется». Поэтому сажусь на кровать, оказываясь напротив Лизы, устроившейся в кресле. Условия освобождения мальчиков — моя работа. А для ее выполнения мне необходима винтовка. Моя винтовка, ту, что забрала Лера. Через час я должен быть в условленном месте. Чем закончится встреча, сказать не могу. Но если херово, тебе придется двигаться дальше в одиночку. Лиза молчит, награждая меня прозрачными каплями, стекающими по лицу. Тихо, без истерики и криков, принимает сказанное. Уверен, не желая принимать, но мы в ситуации, когда в конечном счете придется выбираться по одному. «Если ты...» — замолкает на секунду. «Не вернешься. Как я найду брата?» «Никак. Резко, неприятно, правдиво. И это тебе тоже придется принять. Такова правда мира, в котором я живу». «Нет», — мотает головой из стороны в сторону. «Так не бывает. Он же не пропадет бесследно. Люди не исчезают просто так». «Посмотри статистику по пропавшим без вести. Ты очень удивишься». Встаю, направляясь к двери, и слышу, как Лиза несется следом. «Я не хочу удивляться». Ее голос дрожит, предвещая истерику, на нейтрализацию которой нет времени. «И смотреть не хочу. Я хочу найти Даню и Женю. А еще хочу, чтобы ты вернулся. Разве нельзя попросить кого-то о помощи, хоть кого-то? Например, отца Аллы или твоих коллег? Их ведь так можно назвать. Уверена, есть люди, которые помогут. Жень, ведь есть. Оборачиваюсь, сталкиваясь с Лизой, лицо которой выдает весь спектр эмоций, накрывающих ее с головой. Ужас, непонимание, растерянность. Светлячок, запомни раз и навсегда. Никто не приходит спасать сильных. Их приходят добивать. Меня добьют при первой же возможности. Зная об этом, ты все равно идешь навстречу. У меня нет выбора. Либо я делаю то, что требуется, и возвращаю сына, либо... Беру паузу, понимая, что придется сказать то, к чему Лиза не готова. Остаток жизни навещаю его на кладбище. И если первое имеет различные вариации, то второе сослагательного наклонения не предполагает. В общем-то, тупик, я это понимаю, не понимает она. Не хочет, не может, не готова. Множество «не», которые теперь придется откинуть в сторону и смотреть, чем закончится наша история. По сути, плыть по течению, полагаясь лишь на меня и плюсом на удачу. Подходит, утыкаясь лбом в мою грудь и сотрясаясь в рыданиях. Слишком много эмоций для обыденного вечера. Перегруз ее и мой. Тело требует скинуть напряжение и освободить голову, позволив короткий момент тишины. Будет ли у меня такая возможность? Светлячок, поднимаю ее голову. Не драматизируй. И не такие метели въебало летели. Подмигиваю, получив в ответ натянутую улыбку, и накрываю ее губы своими, быстро и грубо. Не позволяю ей сориентироваться, поглощаю, вгрызаюсь в красивый рот глубже, делая поцелуй жестким. Так нужно. По-хорошему вернуться бы в комнату, избавить ее от шмоток и выебать до синяков на теле. И привычного я больше не могу, но в данный момент ограничен во времени и возможностях. После. Если это после, у меня будет. Отстраняюсь и выхожу из квартиры, пока Лиза приходит в себя и осознает, что за мной закрылась дверь. Паника сменится протестом, а после и принятием. У нее будет время, чтобы обдумать дальнейшие действия и воспользоваться моими рекомендациями. Покидаю пределы двора дома, расположенного в старом и тихом районе города. Отличное место. Когда ходил в перевозчиках, часто останавливался в этой хате, по какой-то причине выбрав местом для отдыха именно этот город. Ничем не выделяющийся, но спокойный и уютный. По счастливой случайности, Багров выбрал для встречи точку, находящуюся в получасе езды. Знал или же сам обосновался где-то поблизости, поближе к Мирханову. Точно, кусок этой области закреплен за ним. Значит, контролировать встречу будут именно его люди. Или мне преподнесут подарок, сбросив винтовку на обочине и позволив забрать без приключений. Сомневаюсь. Надеваю очки, защищая себя от света встречных фар, и вжимаю педаль газа, понимая, что время поджимает. Через 20 минут съезжаю с трассы, заприметив островок из голых стволов. Аккуратно протискиваюсь между двумя и глушу мотор. До нужной точки еще 2 километра, которые мне придется пройти на своих двоих. Стою перед открытым багажником, рассматривая содержимое. Бинокль, пустой кофр и бронежилет облегченного образца. Плюс — легкий и незаметный под верхней одеждой. Минус — защитит максимум от 2 попаданий, при условии, что не будут шмалять из винтовки. Что имеем, потому что времени на приобретение бронника класса выше не было. Этот был в схроне, и я даже не помню причину, по которой закинул его туда. Видимо, запасы еще со времен перевозчиков. Снимаю очки и куртку, фиксирую бронник, застегиваю молнию на максимум. Беру компактный бинокль ночного видения и заталкиваю пистолет за пояс. Плюсом беру отъемный магазин для винтовки. Как только она окажется у меня в руках, мгновенно превратится в способ защиты. Не уверен, что успею воспользоваться, если встреча устроена для моей ликвидации, но подстраховаться не мешает. Двигаюсь в нужном направлении, быстро, по прямой, не обращая внимания, что высокие ботинки почти полностью уходят в снег. Задаю комфортный темп и перебираю ногами, переходя на бег рысцой. Чувствую, что в кармане вибрирует телефон, который включил, когда съехал с трассы. Раньше опасно. Да, аппарат напичкан полезными штуками, которые перенаправляют сигнал, делая отслеживание почти невозможным, но исключать работу дотошного профессионала не стоит. Вероятность, что тебя найдут, существует всегда. Останавливаюсь, когда, по моим прикидкам, до точки остается 400 метров. Именно столько необходимо, чтобы с помощью бинокля просмотреть местность. Вижу тачку, фары которой в режиме дальнего света. Ослепляют пространство перед ней и силуэт человека. Одного, что странно. Чуть в стороне полуразрушенная постройка неизвестно каких времен, но рядом людей нет. Неужели кто-то приехал в одиночку, чтобы вручить винтовку? Двигаюсь вперед, останавливаясь каждые 50 метров и снова осматриваясь. Ситуация не меняется, как и количество человек. Когда до машины остается менее 100 метров, торможу, прислушиваясь к окружающим звукам. Кроме монотонного урчания мотора внедорожника, ничего. Несколько минут, чтобы провести мониторинг ситуации и прийти к выводу, встреча состоится. Только так есть шанс вытащить Джеку и, возможно, брата Лизы. Уверенно направляюсь к машине. Приходится зайти спереди, чтобы в момент быть ослепленным ярким светом фар. Опасения, что откуда-то может прилететь пуля, обоснованы, но красться за дами значит показать «я боюсь». Водитель давит на газ в холостую, отчего пространство разрывается ревом и дает понять фигуре, скрытой темнотой, что ее ждут. Так и стою в ленте света, щурясь от рези в глазах. Грёбаная фотофобия не оставляет шанса на четкую картинку, проявляясь спазмами и слезотечением. Еще немного, и ты зарекомендовал бы себя как человека безответственного и непунктуального. Негромкий голос Ефрема доносится откуда-то сбоку, заставляя меня сместить направление детального изучения. Я тороплюсь, винтовка. Не так быстро. Фигура выплывает из темноты, чтобы встать передо мной, закрыв собой одну из фар и позволив настроить четкость. Ты не выполнил ни одно из выставленных условий. Напомни. Понимаю, о чем говорит Ефрем. Так и не подтвердил заявку на Фримана, что само по себе нервирует Багрова, а следовательно и тех, с кем он находится в связке. Фриман. Кручу головой, пытаясь понять, откуда доносится голос Багрова, а затем вижу в ладони Ефрема телефон. Приближается, оказавшись в паре метров от меня и вытягивая руку вперед. «Сейчас. Карточка заказа была удалена на следующий день, так что выполнить это условие невозможно. Посмотри». Шарю по карманам в поисках своего мобильника, отметив, что Ефрем заметно напрягся и сделал полшага назад, вовремя спохватившись и самого себя одернув. «Меня не проверили на предмет оружия, но уверен, что в машине достаточно людей, чтобы уложить меня за секунду». Экран загорается, показав, что вибрация связана с оповещениями о звонках со скрытого номера, а также свежими фото пацанов. Мазнув взглядом, замечаю на лице Дани синяк и разбитую губу. Состояние Жеки не изменилось, что означает, брат Лизы нарвался. У сына нет возможности быстро объяснить другу принципы поведения в сложившихся условиях, что усугубляет положение обоих. Вхожу в систему Содружества, где действительно вновь высветилась карточка заказа на Фримана. Пара секунд, чтобы осознать. Как только пройдет подтверждение, варианта соскочить не будет. Организация для меня закрыта, как и вероятность помощи от Феллера и особенно Совы. Выполняю приказ, ожидая реакции Багрова или Ефрема. Смотрю в упор, отмечая, как губы последнего растягиваются в ликующем оскале, показывая, меня подмяли. И последнее, что меня заботит, как отреагируют мои бывшие соратники, потому как жизнь и благополучие сына превыше мнения посторонних людей. «Винтовка», — повторяю запрос, отвлекая Ефрема от лицезрения экрана телефона. «Или ищите другого исполнителя». «Арто, ты забыл, что жизнь твоего отпрыска напрямую зависит от твоей исполнительности?» «Ты не в том положении, чтобы выставлять условия и торопить нас. Получишь, когда посчитаю нужным», — рявкает, желая произвести впечатление. «Боится». Показательная самоуверенность Ефрема нацелена на позерство перед Багровым, который все еще висит на линии. Молчу, всматриваясь в его лицо и представляя, как козел притеснял моего сына, чувствуя себя хозяином в доме, который я купил. Свернуть бы мудаку шею прямо сейчас, а после раскатать Багрова. Но я сдерживаюсь, понимая, что босс Ефрема может прийти в ярость и причинить вред Жеке. Меня отвлекает звук захлопнувшейся двери, а спустя мгновение рядом с Ефремом встает Антон Яндоницкий. Его я точно увидеть не ожидал. Еще больше не ожидал увидеть в его руке свою винтовку. Пацан слишком много на себя взял, планируя выебнуться, потому как оружие весит больше 7 килограмм, и держать его одной рукой проблематично. Поэтому уже через несколько минут Антоша кривится, небрежно перехватывает винтовку за приклад и утыкает дулом в землю, не опасаясь прострелить себе ногу, потому как магазин отсутствует. Сразу видно, передо мной человек, который не имеет представления, как обращаться с оружием. «Держи!» Яндоницкий демонстративно бросает оружие в снег, тем самым заставляя меня нагнуться. И как только тянусь к стволу, бьет ногой мне в грудь, отчего заваливаюсь назад. «Это тебе, сука, за деда!» Дыхание перехватывает, но бронник под курткой приглушает удар. Поднимаюсь, подхватив винтовку. Встаю в полный рост и окидываю Антошу равнодушным взглядом. Пиздюк такой смелый, лишь по причине стоящего рядом Ефрема. А вот когда он останется без защиты... «Ты закончил?» Адресую вопрос Яндоницкому, который пыхтит так громко, что заглушает урчащий мотор. «Тороплюсь, дел много». «Тогда иди». Тон Ефрема озадачивает, и я поворачиваюсь спиной, чтобы удалиться, когда в спину прилетает. «Но...» Застываю, ожидая продолжения, которое мне не понравится. «Постарайся выполнить озвученные условия до того, как на тебя выйдут охотники. Отзови их». Не знаю, кто сейчас у руля гильдии, да и вряд ли кого-то из своры подпустили к управлению. Ефрем говорит о той части, которая осталась верна устоям генерала. «В противном случае заказ не будет исполнен». «Зачем? Так интереснее. Ты уж постарайся, Арто, ради сына. Кстати, в кого он такой заторможенный?» Не поворачиваюсь, впитывая спиной слова Ефрема. «А он вообще твой?» Лерка обмолвилась, что трахалась с несколькими мужиками, выбирая подходящего. «Так что, может, и не стоит рисковать своей шкурой. Ты можешь отказаться, а его пристрелим, чтобы не мучился, и второго». «Даже не знаю, нахрена его зацепили. Нужно было завалить вместе с твоей бывшей, чтобы на тебя ребенка повесили». «Зацепили, потому что не долбоебы и понимали, я заказы на детей не беру. А стрелять из винтовки в упор может лишь тот, кто мало знаком с данным типом оружия. Например...» Поворачиваюсь. «Он...» Указываю на Яндоницкого. «Или ты, или большая часть вашей гнилой компании. Это оружие...» Поднимаю винтовку, направляя ствол на Ефрема. «Дилетантов не терпит. Без магазина она лишь кусок металла, не более». Переглядываются, обмениваясь довольными ухмылками, чем раззадоривают меня. Секунда, чтобы оценить обстановку. Еще две, чтобы рискнуть и стереть с их ебальников довольные оскалы, вытащив магазин из кармана и защелкнув на стволе. Вскидываю винтовку, и в эту же секунду в спину прилетает 2 выстрела, а Ефрем и Яндоницкий срываются с места, буксуя туфлями в снегу и спеша к машине. Водитель давит на газ, надвигаясь на меня, но я успеваю уйти в сторону, распластавшись на снегу, перевернуться и скрыться в темноте. Машина уезжает, а я бегу, перекинув винтовку через плечо, тем самым освободив руки. Моя выходка может отразиться на Жеке, но промолчать означало прогнуться, а этого я себе позволить не могу. Отчасти понимаю, что мои действия могут вообще не привести ни к чему, кроме горы трупов, и на вершине будет мой. Редкие ряды деревьев заканчиваются, и я бегу по голой местности. Позади раздается рев моторов, и, оглянувшись, вижу 3 пары фар, догоняющих меня, охотники. Только они готовы бегать за добычей без отдыха и сна, за приличное вознаграждение в любой точке нашей страны. Сколько поставил Багров? Ускоряюсь, увеличивая расстояние, а спустя 200 метров резко поворачиваюсь, вскидываю винтовку, имея на прицеливание несколько секунд и щурясь от дальнего света. Прикидываю высоту машины и точку нахождения водителя. Выстрел, и одна из машин уходит в сторону, а две оставшиеся разъезжаются в разные стороны. Веду одну, выбивая выстрелом колесо, а после целюсь в переднее пассажирское стекло. Второй выстрел и минус машина. А когда оборачиваюсь, чтобы определиться с третьей, практически сталкиваюсь с капотом, едва успев увернуться и поймать удар по касательной. Падаю на спину, ощутив дикую боль в левом боку и бедре. Шарю рукой рядом, нахожу винтовку и, перевернувшись на живот, выдвигаю складные сошки, чтобы установить ее на земле. Пока машина заходит на разворот, прицеливаюсь, понимая, что у меня осталось 3 патрона. Выстрел в водителя и пассажира нейтрализует угрозу. Затихаю, оценивая обстановку и ожидая, что из тачек кто-то появится. Между машинами приличное расстояние, никаких звуков и движения. И когда выдыхаю, собираясь подняться, улавливаю движение сбоку, перекидываюсь на спину, вскидывая тяжелое оружие и надеясь упереться метровым стволом в нежданного гостя, но боковой удар выбивает оружие из моих рук. Мужик, лицо которого скрыто балаклавой, оказывается на мне, давит на грудь, зафиксировав руки и ограничив движение. А через несколько секунд острая боль пронзает плечо, незащищенное бронником. Нож с коротким лезвием максимально удобен при тесном контакте, как сейчас, и, видимо, мужик это знает. Давит и старается прокрутить, чтобы причинить максимальный ущерб и вывести из строя конечность. Но я, превозмогая боль и уловив момент, когда вес его тела направлен в одну сторону, резко поднимаю таз вверх и скидываю мужика в другую. Вытаскиваю из-за пояса пистолет, который четко ощущался, пока меня вжимали в землю, и стреляю несколько раз в его сторону. Мужик затихает, распластавшись на земле. Так и лежу, выравнивая дыхание и прикидывая, что вечер не окончен, потому что таких групп может быть несколько. Выдергиваю нож, доставляющий неудобства, а после подхожу к мужику, чтобы поднять балаклаву и подсветить телефоном лицо. Впервые вижу, но на шее имеется татуировка 99-1 охотник. Тащусь к ближайшей тачке и, обойдя ее, открываю водительскую дверь. На меня вываливается тело, а, осмотрев салон, нахожу еще одно. Эти тоже с номерами, расположенными на запястьях. Вспоминаю номер Серафима. Видимо, у ребят это место в почете. Следующие 30 минут осматриваю остальные машины, оказавшиеся на приличном расстоянии друг от друга. Сгоняю их в кучу, предварительно убедившись в бездыханности пассажиров, и поджигаю. Тороплюсь к своему транспорту, но меня ждет сюрприз. От нее остался лишь голый остов. Люди Багрова подстраховались, проверив местность и лишив меня средства передвижения. Все нужное выложил в хате, в какой-то мере предвидев подобный расклад. Поэтому разбираю винтовку, пряча 4 части под курткой, а ствол затолкав в рукав, и иду в направлении города. Двигаюсь параллельно трассе, но на значительном расстоянии, выходя на обочину лишь в местах, где сугробы не позволяют пробираться незамеченным. Багров присылает сообщение, а, открыв видео, смотрю на показательное избиение сына, который не плачет и не просит о помощи. Пробивает яростью и негодованием. Все закономерно. Мое неповиновение равно увечья Жеки. Мысленно прошу у него прощения и прикидываю, как грамотно выполнить заказ и не закопать себя, а заодно и пацанов. Следом получаю новое сообщение с напоминанием о цели и сроках, а также о правилах поведения, включающих уважительные отношения к наследнику генерала. Хер ему. Статус Антоши — фикция. Его вытащили со всем понятной целью — потягаться за наследство деда. Получится, отстегнут приличный кусок и выдворят за границу. Нет, никто особо сожалеть не будет. а Багров и Мирханов будут искать другие способы обогатиться. Падальщики, получившие свой статус посредством раскулачивания более слабых. Не останавливаюсь, прикидывая, что дорога займет несколько часов. Думаю о Жеке, ресурс которого на исходе, и о Лизе, в данный момент, скорее всего, обдумывающей, как действовать дальше без меня. Для Багрова и Яндоницкого она осталась неучтенным элементом, что автоматически закидывает ее в безопасную зону. И этот момент может сыграть мне на руку. Нужно лишь правильно разыграть карты. Приходится выйти на обочину при появлении первых строений и двигаться быстрее, чтобы не привлечь внимание и не нарваться на патруль. Перехожу дорогу, чтобы уйти с центральной улицы и переместиться на окраину, и как только сворачиваю на слабо освещенную, на меня выскакивает тачка, ослепляя фарами. Удар, острая боль и темнота.